Пролог. Долгая двухмесячная вахта на станции слежения за дальним космосом Корсата-28/56 подходила для лейтенанта имперских ВКС Граль-Овенис к завершению. Сегодня последняя ее смена, или, как принято говорить в армии и прочих силовых подразделениях империи Лерес, крайняя. 25-летняя девушка уже видела себя на одном из пляжей Сеула под лучами ласкового джакри в шезлонге с бокалом бодрящего арихата в руке. Рядом Каризи, сильный, смелый, обворожительный, ласковый, любящий и еще тысяча приятных эпитетов. Сейчас они окунутся напоследок в теплые соленые воды океана Тан, а затем отправятся в свой номер. А там парень возьмет ее так, как умеет это делать только он и никто больше во всей необъятной вселенной. От подобных мыслей у девушки сначала потеплело в районе живота, затем приятное тепло опустилось в паховую область, и красивое стройное тело Граль несколько раз дернулось в сладких приступах оргазма. Вот такая она, легко возбудимая. Стоит лишь представить, как нежные, сильные руки чернокожего двухметрового гиганта обвивают ее тонкий стан, Граль буквально начинает захлестывать эмоции. Как результат, появляется необходимость в срочном порядке поменять мокрые насквозь трусики. Впрочем, на дежурстве возможность смены нижнего белья не предусмотрена. Да и, собственно, нижнего белья на девушке в данный момент нет. Любые выделения организма впитает скафандр высшей защиты, обеспечив таким образом комфорт своему оператору. Витая частью своего разума в розовых облаках, Граль Овенис в то же самое время оценивала и сортировала огромные массивы, поступающие на ее нейросеть информации. От ее внимания не ускользнули многочисленные всполохи сигнатур в соседней системе красного гиганта Валтараса-12. Это означает, что в данный момент в подконтрольной Корсата-28/56 сектор галактики произошло вторжение Роя. Означенные выводы опытного оператора были тут же подтверждены главным эскином станции слежения. Вмиг все мысли о предстоящем отпуске вылетели напрочь из красивой головки лейтенанта. На всякий случай она еще раз перепроверила данные, полученные от сканирующих устройств, находящихся на расстоянии каких-то трех десятков парсеков от коричневого карлика Байрамуса, в системе которого в данный момент находится Корсата-28/56. С приходом Роя космические буи, во множестве разбросанные в системе Валтараса-12, довольно быстро прекратили передачу данных. Однако того, что они успели сообщить, было достаточно для оценки реальной опасности для систем, населенных разумными существами, примыкающих к данной области галактики. Вскоре после Валтараса-12 начали срабатывать чуткие сторожевые датчики и в других, находящихся в относительной близости звездных системах. Факт вполне ожидаемый, поскольку кормовой базы одного светила для роя, состоящего из миллионов звездолетов астероидов и квадриллионов особей, недостаточно. Граль Овенис тут же вышла на связь с дежурным офицером флагмана 9-го имперского флота с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. Разговор с капитаном 2-го ранга Маллем Куварса был недолгим. Офицер был уже в курсе пробуждения очередного роя инсектоидов и начавшегося вторжения в область галактики, подконтрольную государством Содружества. Операторы трех станций наблюдения перед своей гибелью успели обо всем доложить командованию. От Граль Овенис он потребовал спокойствия и выполнения своих обязанностей в соответствии с должностным инструкциям. При этом он смотрел в ее красивые глаза со звездчатой радужкой и неожиданно подумал, как жаль, что очень скоро этой девочки не станет. При других обстоятельствах Куварса сладко потянулся в штурманском кресле. Кап-2 считал себя неотразимым, поэтому он даже предположить не мог, что у него с Граль ничего бы не получилось, ибо один наглый чернокожий сержант-космодесантник уже успел подсуетиться, и бравому космическому волку там нечего ловить. В Впрочем, самому Малему Куварса и всему девятому флоту осталось существовать недолго. Но самонадеянный офицер не мог об этом даже помыслить, ибо в молодом возрасте каждый разумный считает себя бессмертным. Завершив сеанс связи, девушка первым делом объявила тревогу по станции наблюдения. Как результат, полсотни ее коллег, находящихся в данный момент на Корсата 28/56, натянув скафандры высшей защиты, заняли места на своих боевых постах, согласно действующей разнарядке. При этом каждый из разумных вполне осознавал, что, реши Рой заглянуть в их систему, никакое оружие их не спасет. Даже своевременный подход девятого флота мало чем поможет. Лишь объединенный удар ВКС всех находящихся поблизости от зоны вторжения Роя боевых флотов сопредельных государств способен, нет, не уничтожить многочисленную армаду инсектоидов, всего лишь заставить царицу Роя принять решение поменять направление вектора движения в сторону необжитых разумными расами участков галактики. Ибо нет на просторах Вселенной силы, которая помешает Рою выполнить его миссию, для реализации которой он был создан в незапамятные времена легендарной космической расой или расами сеятелей. Он непременно выполнит свою задачу, если не в намеченной области галактики, так в каком-нибудь ином ее секторе. А миссия эта абсолютно незамысловата и заключается в том, чтобы пополнить запасы органического и неорганического вещества для последующей генерации следующего поколения паукообразных тварей, которая после долгого сна отправится в очередной рейд по галактическим просторам. Вот такой круговорот материи и энергии, воплощенный в жизнь сеятелями. Для чего вся эта кутерьма вселенского масштаба? Ответа на этот вопрос не способны дать даже мудрые рахтанцы с Шантао. Однако разного рода версий на этот счет существует множество. Самое реальное из них – то, что Рой является своего рода галактическим чистильщиком. С одной стороны, разумные инсектоиды очищают околозвездное пространство от опасных небесных тел, способных при падении навредить обитающим на планете живым существам. Но время от времени и сами такие планеты подвергаются тотальной зачистке от любой органики на ее поверхности, а также находящейся в планетарных недрах. То есть Рой может спокойно пролететь мимо какой-нибудь населенной живыми существами планеты и компенсировать недостаток органического вещества, забрав метан из атмосферы газовых гигантов или с их спутников. При этом он также вполне способен в считанные часы превратить цветущий обитаемый мир в безжизненный, к тому же лишенный атмосферы и гидросферы, каменный шар. И предугадать, что произойдет с той или иной населенной живыми существами планетой после того, как в системе ее звезды появятся квазиразумные членистоногие, не способен ни один самый продвинутый эскин. Опасения экипажа станции наблюдения оправдались. Спустя полчаса после сеанса связи с офицером 9-го флота ВКС Империи Лайрос в системе Байрамуса начали появляться многочисленные отметки, свидетельствующие о выходе из-под пространства монструозных кораблей астероидов, которые сразу же по прибытии начали запрограммированную в незапамятные времена их создателями деятельность. Кое-какие из шатающихся в межпланетном пространстве небесные объекты были тут же взяты под контроль пауками и пополнили бесчисленную армаду Роя. Иные тела безжалостно превращались в пыль мощными гравитационными импульсами. Затем эта пыль тщательнейшим образом отсепарировалась. Все нужное шло на нужды Роя, все ненужное капсулировалось и отправлялось в относительно недолгий полет к местному светилу. Впрочем, этого ненужного было не так уж и много, поскольку потребности этого всепожирающего монстра воистину безграничны. Экипаж Корсата 28/56 не смог оказать хотя бы какого-нибудь сопротивления перед тем, как космическая станция была смята мощным ударом гравитационного луча, сгенерированного сотней особей, подобно опустевшей банке пива, после чего рядом последующих импульсов превращена в атомарную пыль. Последней мыслью лейтенанта имперских ВКС Граль Авенис стало, как ни странно, «Какая же во всем этом грандиозная мощь и дикая красота!»